Медсестра глянула на драгоценности просительницы, оглядела куртку, подбитую изнутри норкой, и решила, что перед ней одна из экстравагантных, слегка ненормальных клиенток. А поскольку в этой клинике, небось, 3/4 таких, спокойно произнесла: «Владимир Михайлович, как правило, дает постоянным посетителям личный телефон. Записывайте». Подпрыгивая от радости, я понеслась к Вольво. Домой приехала рано. У Соломатиных никто не брал трубку, а на улице разыгралась настоящая буря. Пока бежала в дом, мокрый липкий снег моментально покрыл куртку со всех сторон. Предлагали же нам сделать вход в гараж прямо из холла. Так нет. Вредные дети завопили, что негигиенично соединять жилое помещение с автомобильной стоянкой. Вот теперь и мучаемся. Из столовой доносились возбужденные голоса. Кое-как пригладив торчащие во все стороны вихры, я бодрым шагом вошла в комнату и спросила: «Что за шум, а драки нет?» «Драка уже завершилась, ты опоздала к раздаче», — усмехнулся Кеша. «Зайка тут всех убивала из тяжелых орудий». «А что произошло?» «То, что неизвестный человек лежал в нашей кровати и пожирал там спокойненько продукты», — возмущенно крикнула Зайка. «Прихожу с занятий, просто ужас. На тумбочке 2 пустых стакана из-под китайского супа. И кто только может есть подобную дрянь?» Маруська постаралась спрятаться за бокал с соком. «Я-то знаю, что иногда поздним вечером, вернее, даже ночью, девочка тихонько прокрадывается на кухню и заливает кипятком порошок с малосъедобными макаронами. Ну, нравятся ей эти грибные и мясные супчики. Купить их проще простого, ларек в 10 шагах от ворот». Но зная, что подобное обжорство вызовет гнев Кеши и Зайки, Манюня истребляет вожделенное блюдо только в своей комнате, старательно прячась от всевидящих глаз родственников. Ей бы и в голову не пришло устраивать харчевню из спальни брата. За такое поведение и огрести можно по полной программе. На полу, продолжала разгневанная Ольга, рассыпана скорлупа от фисташек, валяются обертки от идиотских чипсов и леденцов, а на Кешкином столике целых 3 пустых коробочки из-под шоколадного мороженого и липкие пластмассовые ложечки. «И теперь», — хихикнул Кешка, — «на меня идет наезд. Якобы я устроил весь бардак». «Ну, только если спьяну», — ляпнула Маня и немедленно получила пинок от Ольги. На самом деле дочка права. Ее обожаемый братец практически ничего не ест, а мороженое не переносит с самого детства. Когда другие дети, радостно приплясывая у ларька, выпрашивали у сопротивляющихся родителей ленинградское или лакомку, Аркашка брезгливо морщился и отворачивал нос от брикетов и трубочек. «Если не он, то кто?» — выпрошала Зайка. «Космические пришельцы?» Разгневанные глаза Ольги остановились на моем лице. «Только что вошла», — поспешила я оправдаться. «Целый день по городу гоняла». «Знаю», — вздохнула невестка, — «первым делом тебя заподозрила. Но Ирка сообщила, что Вольво в гараже с утра нет». В этот момент домработница внесла большое блюдо с жареными курами и водрузила его на стол. Миша с Галей, молчавшие все время, разом оторвали по ножке. «А где Хучик?» — спросила через 5 минут Маня. «Мопс обожает курятину. Самое большое лакомство — кусочек птичьей грудки. Поэтому, почуяв запах готового бройлера, он несется в столовую и выжидательно поглядывает на стол. Однако сегодня возле нас толпились все псы, включая Куку, кроме него». «Хуч», — позвала Оля, — «иди сюда, цыпленка дают». Ноль эмоций. «Хучик, Хучик», — принялись мы завывать на разные лады, но собачка как сквозь землю провалилась. «Может, случайно выскочил во двор и сейчас плачет под дверью», — предположила Маня и кинулась в холл. Вообще говоря, сомнительно. Обладатель маленьких кривых лапок, Хучик — небольшой любитель пеших прогулок. К тому же он очень не любит холодной, дождливой, ветреной погоды. По утрам мопсик, кряхтя, залезает на диван в кабинете и элегически смотрит в окно. Если на дворе идет снег или моросит, он преспокойненько отправляется в кошачий туалет и, не обращая внимания на злобное шипение Фифины с Клеопатрой, меланхолично усаживается на гранулы Пипикет. После этого заползает в пледы и тихо дрыхнет, поджидая перемены погоды. Маруська распахнула настежь входную дверь, и в прихожую со свистом ворвался ледяной ветер. Нет, такой пейзаж не для теплолюбивого мопса. Следующий час мы носились по дому, разыскивая Хуча. Миша с Галей тихо сидели в столовой. Они не принимали никакого участия в поисках, сдвинули слегка в сторону тарелки и самозабвенно чиркали какие-то значки в блокнотах. Пробегая по столовой с воплем «Хучик, где ты?», я видела, как Миша руками отщипывает от курицы кусочки. В конце концов, собравшись в гостиной, мы пришли к выводу — мопсик пропал. «Как скажем про исчезновение песика Александру Михайловичу?» — угрызлась Маня. Все удрученно замолчали. На самом деле Хуч принадлежит полковнику. Его подарил приятелю французский полицейский комиссар Перье, с которым он когда-то подружился. Но в Москве маленький мопсик день-деньской тосковал в пустой квартире, поджидая, когда хозяин наконец придет с работы. Потом Хуч начал хворать, отказываться от еды. Болезнь его именовалась тоской. Мы пожалели песика и взяли к себе. Но он все равно считался собакой полковника. И как теперь глядеть в глаза Александру Михайловичу? Продолжала словно трагическая актриса Манюня. «Почему нельзя глядеть мне в глаза?» — раздался веселый голос, и полковник вошел в гостиную. «Хучик пропал», — всхлипнула Маня. «Ну да», — удивился приятель. «В кладовке смотрели?» Пошел новый виток поисков. В конце концов, полковнику пришла потрясающая идея. Наверное, случайно заперли в гараже. Все побежали гурьбой через дворик. Я пощелкала выключателем, но свет не зажигался, перегорела лампочка. «Там на полке стоит фонарь», — сообщил Кеша. «Пойду возьму», — миролюбиво предложил Александр Михайлович и шагнул в темноту, мерно вскрикивая: «Хучик, хучик». Мы остались дрожать у входа. Ни у кого не хватило ума надеть куртку. «Слева, сверху!» — крикнул Аркашка, и тут раздался шум, звон и такой звук, словно уронили на пол тяжелый мешок с зерном. По гаражу пронесся крик. Мы замерли от неожиданности и ужаса. «Яма!» — завопил Кеша. «Там же ямы для машин!» Но, судя по всему, предупреждение прозвучало слишком поздно. Аркашка, чертыхаясь, понесся в дальний угол гаража. За ним, спотыкаясь о железки и налетая на машины, последовали все домашние. Сильный луч осветил внутренность довольно глубокой ямы. На дне, в луже чего-то черного и вонючего, сидел Александр Михайлович. «Ты жив!» — радостно удостоверилась я. Приятель поднял вверх абсолютно черное лицо. Впрочем, остатки волос из седых превратились от чего-то в воронье перья. «Мама моя!» — прошептала зайка. «Негр!» «Нет!» — также шепотом добавил Кеша. «Просто опрокинул на себя огромную банку с солидолом». Спустив вниз лестницу, мы достали несчастного и потащили в дом. Ирка приготовила ванну, и Кешка, запихнув полковника в пену, принялся отмывать липкую массу. В ход пошло все — шампунь, гель, скраб. Потом увидели, как Аркашка тащит в химчистку бутылку воды. «Не лей мне это добро на лысину!» — отбивался Александр Михайлович. Оказалось, что в бутылке была не вода, а водка. Вода журчала, слышался плеск и тихое ойканье. Солидол упорно не желал покидать тело. «Кешик, попробуй растворитель для красок», — посоветовала прыгающая под дверью Маня. «Тащи», — велел братец, — «да прихвати бензин». С криком команчей Маруся приволокла две большие бутылки и влезла в ванную комнату. «Уйди, Бога ради!» — завопил Александр Михайлович. Дверь приоткрылась, и мокрая Кешина рука выпихнула отчаянно сопротивляющуюся сестрицу. «Ага», — вопила та, — «как все подавать, так я. Зачем меня выталкивать?» И она яростно затрясла ручку. Манюня попыталась внести в ситуацию ясность зайка. «Бедный полковник там раздет». «Что, я голову мужчину не видела?» — фыркнула Маня. «Эка невидаль! Не маленькая уже. Помните, как про хвост рассказывали?» Мане было примерно лет 5, когда она, зайдя в ванную, где мылся Кеша, заинтересовалась строением его тела. «Что это такое?» — спросил ребенок, тыча пальцем в предмет особой мужской гордости. Аркашка сначала от неожиданности прикрылся мочалкой, а потом, не зная, следует ли в столь юном возрасте посвящать сестрицу в половые различия между мужчиной и женщиной, недолго думая, ответил: «Хвост». «А почему у меня нет?» — возмутилась Маруся. «Где мой хвост?» «Видишь ли», — принялся объяснять Кеша, «вообще-то хвост иметь стыдно, просто позор. Вот тебе его и ампутировали при рождении». «И что?» — продолжала любопытствовать настырная девочка. «Всем отрезают?» «Конечно». «А тебе почему оставили?» Аркашка сел в ванну и закрыл лицо губкой. Он еле сдерживал смех, но Машке показалось, что брат заплакал. «Кешик», — робко позвала она, — «Кишунчик». «Когда ты появилась на свет?» — сдавленным голосом пробормотал гадкий мальчишка. «У мамы с Наташкой были деньги на операцию. А когда родили меня, решили сэкономить. Вот так и мыкаюсь с хвостом». «Как только не стыдно!» — завопила Машка, налетая на ничего не подозревающую Наташку. «Сейчас же отрежьте ему хвост!» Пришлось вынимать анатомический атлас и объяснять, чем мальчики отличаются от девочек. То ли растворитель помог, то ли бензин оказал волшебное действие на солидол, но, наконец, из ванной комнаты появился Александр Михайлович, закутанный в Кешкин махровый халат. Лицо и лысина полковника радовали глаз темно-свекольным цветом. Подхватывая волочащиеся полы, приятель в изнеможении попросил: «Чайку хочется». В столовой в тех же позах продолжали сидеть Галя и Миша. Возле математика на тарелке громоздилось невероятное количество куриных костей. Подивившись аппетиту профессора, я громко сказала: «Миша, Галя, познакомьтесь, это наш близкий друг Александр Михайлович». Ненормальная парочка оторвала глаза от бумаг. Секунду их лица выражали здоровое недоумение, словно люди возвращались с далекой планеты. Потом Галя тихонько пробормотала: «Мы знакомы». «Очень приятно», — вежливо отозвался Миша и, встав со стула, протянул полковнику руку. Раздался глухой стук, и мы с изумлением уставились на упавшего Хучика. Мопс даже не проснулся от удара, его живот походил на огромный шар. «Он спал у вас на коленях», — негодующе воскликнула зайка. «Как же так? Мы обыскались, Хуча, неужели не слышали?» «Нет», — совершенно искренне ответил профессор. «А ты?» Галя покачала головой. «С ними все ясно», — закричала Манюня. «Оба ненормальные. Но почему Хуч не откликался?» «Да», — поинтересовалась зайка, — «почему?» «Потому что был занят поеданием курицы, которую кто-то услужливо засовывал ему в пасть», — вздохнул полковник, указывая пальцем на груду костей. «Миша», — возмутилась я, — «вы скормили мопсу почти двух кур». «Не знаю», — растерянно пробормотал профессор. «Случайно вышло. Он просил, а я давал». «Ладно», — вздохнул Александр Михайлович, — «будем считать, что я просто хотел помыться». На следующее утро я дозвонилась до Карины Соломатиной. Бедная женщина испугалась до потери пульса. Сначала она довольно глупо принялась отнекиваться: «Не знаю никакой Никитиной». «Неужто?» — издевалась я. «Хорошо, отправлю фото вашему мужу, пусть сам разбирается, что к чему». «Не надо, Бога ради, не губите», — заплакала Карина. «Сколько хотите за молчание». «И это туда же. Ну, не нужны мне деньги. Но их мне просто насильно всовывают. Бедная Карина обезумела настолько, что предложила встретиться в Макдональдсе. Я представила себя кишащий детьми зал и велела Соломатиной явиться в ресторан «Капитан» на Лесной улице. Насколько помню, в этом заведении никогда нет народа. Я приехала по обыкновению на 10 минут раньше, но Карина уже сидела за столиком. Красивое породистое лицо покрывали красные пятна. Ухоженные руки, скорее всего, не знавшие домашней работы, нервно теребили кружевной платочек. Увидев меня, она подскочила и чуть не закричала: «Фото с вами?» «Со мной», — успокоила я ее, демонстрируя снимки. Соломатина залилась сначала какой-то фиолетовой краснотой, потом вдруг стала сине-белой и жутким голосом произнесла: «Знала, что так кончится. Всегда подозревала Ванду в нечистоплотности. Значит, теперь она хочет еще на шантаже заработать. Мало ей денег принесли». Злые слезы покатились из умело накрашенных глаз. Но сейчас, слава богу, изобрели тушь, которой не страшна влага, поэтому по щекам текли прозрачные капли. «Сколько она на мне заработала, эта бандерша!» — причитала Карина. «Небось, озолотилась, а мне копейки совала, вот гадина!» Глядя на рубиновые серьги и легонькую шубку из нежной каракульчи, мне трудно было поверить в беспросветную нищету их владелицы. Но Карина продолжала ныть и стонать: «Я абсолютно нищая, не имею ни копейки, но отдам все, что есть. Может, возьмете натурой?» «Чем?» — испугалась я. «Натурой». «Что вы имеете в виду?» «Ну вот сережки, например», — отчаянно выкрикнула тетка, показывая на свои уши. «Надо же так испугаться. Скорее всего, драгоценности подарил муженек, и трудно будет потом объяснить любящему супругу, куда подевался презент». «Мне не нужны деньги», — решила я успокоить истеричку. Но та, наоборот, только еще больше испугалась. «А что? Что вам нужно?» — принялась она тупо повторять, клацая идеально изготовленными коронками. «Кое-какая информация». «Ничего не знаю», — быстренько проговорила Карина. «Кто познакомил вас с Вандой? Как она набирает женщин?» Карина вздохнула. «Хитрая сволочь. Не знаю, как с другими, никогда там не встречала. Но со мной она поступила просто». Ванда сталкивалась с Кариной на разных тусовках. Всяческие презентации, премьеры и дни рождения общих знакомых. Обе вели светский образ жизни, постоянно вращаясь в обществе. Поэтому госпожа Соломатина абсолютно не удивилась, когда Ванда позвонила и пригласила ее на вечеринку по поводу празднования Дня Святого Валентина. Постоянно ищущая поводы для встреч, светская тусовка выдумывала все новые и новые праздники. Изумилась Карина, уже придя в гости. В большой столовой за стол сели всего три человека: Ванда, незнакомый мужчина с властным голосом и она. Ужин прошел мило. Хозяйка несколько раз надолго покидала гостей, и кавалер осыпал Карину комплиментами. На следующее утро ни свет ни заря перезвонила Никитина. «Дорогая», — запела она в трубку, — «ты вчера произвела потрясающее впечатление на Льва Андреевича. Он только о тебе и способен говорить, просто остановиться не может, прямо заболел. Сделай милость, подъезжай к нам сегодня к 7 часам, попьем кофейку, поболтаем. Знаешь, он просто влюблен. Но у него такое высокое положение, что нельзя показываться на людях. Моментально репортеры набегут, снимков понаделают». Любой женщине приятно проявление чувств. Карина же была совершенно не избалованной. Ее браку с Владимиром стукнуло 25 лет, не так давно отметили серебряную свадьбу. Последние годы гинеколог, занятый исключительно клиникой и расширяющейся клиентурой, практически не бывал дома. Карина, никогда не работавшая и не имеющая никакой профессии, раньше занималась домашним хозяйством, но свалившееся на них богатство позволило нанять домашнюю работницу. Детей у Соломатиных не было. Карина завела персидскую кошку и тратила часы на расчесывание шерсти любимицы. Женщина не пропускала ни одной кошачьей выставки, самозабвенно коллекционируя медали и розетки, полученные Муркой. Но все равно большую часть суток она проводила в бесцельном валянии на диване или перед телевизором. Благо, добрый муж купил антенну НТВ+, и количество принимаемых каналов невероятно расширилось. К сожалению, большие деньги оказали свое влияние и на Владимира. Раньше, когда мужик работал простым врачом в больнице и подрабатывал на абортах, он никогда не жадничал и отдавал жене заработанные рубли, оставляя себе копейки на сигареты. Теперь же положение резко изменилось. Домработница получала от господина Соломатина строго фиксированную сумму на хозяйство и обязана была представлять отчет о тратах. Карине Владимир выдавал деньги на булавки, без конца повторяя, что у него нет в подполе печатного станка. Один раз жена не выдержала и сказала, что ей надоели бесконечные попреки. Детей нет, для кого копить. «Не думаешь же ты, что я смогу работать до самой смерти», — парировал гинеколог. «Уже сейчас глаза не так хорошо видят, как раньше. С годами станет только хуже, а влачить жалкое существование на нищенскую пенсию не желаю. Бедность легко пережить в молодые годы. В старости она просто постыдна. И вообще ты, душа моя, за всю жизнь не заработала ни гроша. Так что радуйся, что я разумный, экономный человек». После подобной отповеди женщина перестала просить денег, но нуждалась в них по-прежнему. Было страшно неудобно принимать приглашения от подруг. Следовало хоть иногда приглашать их в рестораны и оплачивать обеды и ужины. И уж совсем унизительно ездить в Подмосковье к умелице Зиночке и выдавать потом ее изделия за фирменные эксклюзивные шмотки. Короче, Карина опять двинулась к Ванде. И снова ужин при свечах, много вина, исчезнувшие куда-то хозяйки. Дальнейшее она вспоминала с трудом. Случившееся воспринималось словно сон. Госпожа Соломатина не понимала, как оказалась в роскошной спальне в объятиях ласкового Льва Андреевича. Пробуждение было ужасным. Около 10 часов вечера Карина очнулась от того, что кто-то резко трясет ее за плечи. Перед глазами возникло улыбающееся лицо Ванды. «Выспались, милая?» Госпожа Соломатина помотала нестерпимо болевшей головой и почувствовала укол совести. Но Ванда Никитина протянула ей довольно пухлый конверт. «Возьми, дорогая». Лев Андреевич оставил подарок. Внутри оказалась довольно крупная сумма. Сначала Карину чуть не стошнило. Ей заплатили как проститутке. Но на следующий день случившееся уже не казалось ей трагическим. Госпожа Соломатина пригласила в ресторан 3 подруг и купила роскошные туфли. Но деньги имеют одну неприятную особенность. Они очень быстро заканчиваются. Поэтому, когда через неделю Ванда перезвонила снова и ласково сказала, что Лев Андреевич приехал в Москву, Карина со всех ног понеслась к Никитиной, предвкушая конвертик. Потом состоялись встречи с обаятельным Сергеем Петровичем, малопривлекательным Глебом Марковичем. Имена партнеров менялись, неизменным оставался конвертик с деньгами. И вот теперь появилась я с изобличающими фотографиями. Было отчего потерять остатки рассудка. И Карина принялась попеременно предлагать замолчание драгоценности. «Ваша сумка», — прервала я поток всхлипываний и рыданий. Госпожа Соломатина прекратила стоны и заинтересованно глянула на редикюль. «Дорогая вещь. Ваша?» «Нет». «Знаете, чья?» Карина задумчиво почесала аккуратный нос. «Где же я видела такую сумку? Совсем недавно. То ли у кого-то в руках, то ли на столике». Я вздохнула, скорее всего, в холле у Никитиной, откуда ее и украла Майя. «Вспомнила!» — радостно вскрикнула Карина. «Конечно, у Лолы. Видите, на ручке болтается золотая буква «В». Так Лола еще говорила, что сумка всем хороша, но неприятно иметь вещь с чужим инициалом. Отлично помню. Мы еще сидели в Национале. И Леночка Матвиенко спросила, при чем тут «В». А Лола отвечает, при том, что мужики – идиоты. Увидел в магазине и разом два подарка купил. Буква его не колыхала, ну не кретин ли? Надо бы выбросить. Да подарок-то от сына подруги. Матери своей купил и мне. Вот и неудобно. Приходится иногда пользоваться. Совру как-нибудь, что украли. И лгать не пришлось, пронеслось у меня в голове. Но вслух спросила совершенно другое. Лола? Кто такая? Карина почувствовала себя в своей стихии. Сплетни, всяческие гадкие слухи. В таком болоте дама была как в родном доме. Соломатина слегка успокоилась, закурила собрание и сообщила. Лапанальда Арташесовна Мамагебян — вот подлинное имечко. Ну скажите, способен кто-нибудь в Москве выговорить его с первого раза? Похоже, нет, улыбнулась я. Первый раз такое странное слышу. Лапанальда. Карина пояснила. Это придумал дед Лолы. Расшифровывается как «лагерь папанинцев на льдине». Лапанальда. Он у нее был радистом, летал за папанинцами на Северный полюс. Знаете, были такие давно, еще в 30-х. Я кивнула. Она думает, я не изучала в школе историю нашей страны. А в первом классе дети сделали из нее Лолу, продолжала Соломатина. Так и пошло. Она, кстати, по-другому и не представляется, да и понять можно.